Глава третья. Антола. Антола сидела в полной темноте и с грустью разглядывала фиолетовый контур своей руки. Она описывала ею в воздухе замысловатые узоры и думала о том, что ей делать дальше. Стоит ли ей быть вообще, если она навсегда лишена права даже видеть своего любимого? Она не могла понять, почему же другие, такие же, как она, пришельцы из земли, никогда не хотят вернуться обратно. Она точно знала, что среди них были существа, которые оставили там свою любовь, но она никогда не слышала от них слов сожаления. Казалось, они все были беспредельно счастливы, что попали сюда, что обрели прекрасные тела, что здесь нет ничего, что напоминало бы о бренной земле, о ее заботах и проблемах. Здесь все наслаждались тишиной и покоем, духовным существованием и звездной неиссякающей красотой. Среди них царила атмосфера полного счастья. Антола считала себя какой-то неполноценной, а может быть, напротив, выдающейся среди своих собратьев, так как она не могла забыть того, кого любила больше жизни, того, кто ее тоже любит по сей день. Она чувствовала это. Его любовь, подобно магниту, притягивала ее к себе, манила своей прежней земной прелестью. Антола не знала, просто не понимала, что будет дальше. Она достала из-под одной из юбок маленький огарок свечи. Когда она, выбрав себе тело, вошла в него, то случайно нашла между юбками потайной кармашек, и в нем эту самую свечу и два кремня. Вероятно, это тело в средние века принадлежало когда-то какой-нибудь блуднице, которая была вынуждена по ночам сбегать из дома, и чтобы муж не заподозрил неладное, в кармашке была припасена на всякий случай эта свечка. А может быть, это была очень мечтательная девушка, которая любила бродить ночами по темному замку. В любом случае, кем бы ни была та несчастная, она сослужила огромную услугу Антоле, сама того не подозревая. Антола постучала камушками, вспыхнула, и искорка, и свеча зажглась. Девушка улыбнулась прекрасной неземной улыбкой. Глаза заблестели, засветились, отражая трепетный огонек. Она всем телом жадно впитывала слабенькое тепло от свечи, кажущееся гигантским среди холодных мертвых стен. Внезапно Антола вздрогнула, погасила свечку и оглянулась. «Кто здесь?» В ответ последовало молчание, но Антола чувствовала чье-то присутствие. Лишь приглядевшись, ей удалось различить блеклое ультрамариновое пятнышко, затаившееся в верхнем углу комнаты, под самым потолком. «Ах, это ты, Алюс! Вечно ты придумываешь что-то! Как же ты меня напугал!» Разоблаченное пятнышко, весело заиграв по потолку и стенам, плавно опустилось на плечо Антолы. Сгусток ультрамарина, не издавая ни звука, говорил с девушкой. «Ах, Алюс, как же я завидую тебе! Ты можешь веселиться, а у меня что-то не получается. Нет, что ты, я не могу! Да нет же, просто не хочется! Полетай сегодня с кем-нибудь другим, у меня сегодня нелетное настроение. Ну, малыш, ну, пожалуйста, не упрашивай меня так, иначе я не смогу тебе отказать». «Ну, ладно, так и быть, негодный мальчишка». Все-таки уговорил. Пятнышко слетело с ее плеча. Антола встала с кресла и легла на кровать. Она закрыла глаза. Тело полностью расслабилось. Светящийся контур стал увеличиваться, расползаться в стороны. Он буквально выделялся из тела и расплывался вокруг него. Когда последняя светящаяся точка отделилась от тела, фиолетовый контур мгновенно сконцентрировался в единый ультрафиолетовый комок и поднялся к потолку. На кровати осталась лежать размякшая, беспомощная и неподвижная, похожая на большую резиновую игрушку, тело Антолы. Два светящихся пятна, одно маленькое, другое побольше, закружились в воздухе и, беспрепятственно преодолев закрытую дверь комнаты, понеслись по темному коридору. По дороге к ним присоединились другие, такие же, как они, клубки света. В конце концов образовалась целая стая световых точек. Они бесшумно носились по темным залам храма, издавая только легкие потрескивания. В самом разгаре веселья один сгусток отделился и, медленно, словно опасаясь чего-то, поплыл в обратную сторону. Через минуту Антола уже сидела на кровати, задумчиво глядя в черную пустоту и сжимая в руке теплый, чуть мягкий воск свечи. В дверь осторожно постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошел Флук. «Приветствую тебя, Антола! Ты, как всегда, в неизменной печали, одна?» «Да, милый Флук, ты же сам знаешь». «Да уж, знаю не только я, но и Пиластел. От него ничего не утаить, он все видит и чувствует. Но я пришел не поэтому. Я вчера видел того, с кем твои мысли». «Флук, этого не может быть». «Может. Помнишь, был разговор о том, что мы нашли переходную дыру? Так вот, ее проекционная точка приходится на одну из земных квартир. Она долгое время пустовала, а вчера в ней находился этот человек с хозяйкой квартиры. Мы долго не решались войти. Но ночью, когда этот человек ушел, а девушка уснула, все-таки вышли из межпространственного коридора. Внезапно хозяйка проснулась, увидела нас, и нам пришлось с ней заговорить. И знаешь, Антола, даже без разговора я понял, что ей хочется уйти. Но ее место еще там. Она не понимает этого. Это тяготит ее. Флук, милый, остановим ее. Что делал он? В чем одет? Что говорил? Расскажи. На нем был зеленый свитер, голубые джинсы, говорил какую-то ерунду и обнимал Лену. «Какую Лену?» «Хозяйку квартиры, разговоры о которой ты пожелала отложить в сторону». Антола улыбнулась. «Нет, Флук, ты что-то путаешь. Это, наверное, был не он. Он так не мог, ведь он любит меня». «Да, именно так он ей и говорил. Но все же обнимал и целовал». «Хватит, Флук, ты ошибаешься. Моя душа рядом с его душой, а все, что происходит физически, не имеет сейчас никакого значения. Возьмите меня с собой в следующий раз, а? Я буду умницей, Флук, ну, пожалуйста».